Навык 9. Восстанавливайся с уверенностью. Пережить разрыв отношений, безусловно, непросто. Это был изнуряющий, запутанный, возможно, даже пугающий процесс. Каждая сфера твоей жизни оказалась затронутой. Ты потерял все, что когда-то считал своим, все, на что привык опираться, любимого человека, привычный уклад, часть своей идентичности. Неважно, длился ваш роман долго или состоял всего из нескольких встреч, вместе с ним ушла и надежда на общее будущее. Исчезли радости и ощущения безопасности, которые приносит близость. Независимо от того, был ли инициатором разрыва ты или партнер, сомнения в себе и своих ожиданиях наверняка тебя не миновали. Однако, пройдя через эмоциональные американские горки, ты, возможно, уже нашел опору. Стадии расставания, протест, слезы, злость, тоска, дезорганизация, негативные мысли о себе, тревога, депрессия и восстановление, принятие, поиск смысла, новые планы обогатили твой опыт. По мере того, как ты строишь свою жизнь заново, прислушивайся к внутреннему голосу, который рассказывает обновленную историю о тебе, и черпай силу в том, что ты уже приобрел. Теперь у тебя есть более четкое понимание, что делает тебя счастливым и уравновешенным. Двигаясь дальше по пути исцеления, помни, у тебя есть выбор, как думать о себе, с кем проводить время, что делать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Возможно, прежняя боль от вопроса «кто я без этих отношений?» сменилась осознанием «я узнал о себе нечто важное». Ты задавал себе трудные вопросы, потому что стремился преодолеть боль и обрести душевное равновесие. На протяжении всей этой книги подчеркивалась важность любопытства как навыка, помогающего развивать самопонимание. Ведь ответы на то, как жить уверенно и эмоционально открыто, кроются в твоей собственной истории боли и восстановления. Посмотри назад. На предыдущие романтические отношения или даже на связи с родителями и опекунами. Это поможет проявить сострадание не только к себе, но и к ним. Помни, что стиль привязанности влияет на каждого по-разному, как и глубоко укоренившиеся убеждения, которые могут оказаться ошибочными и вводящими в заблуждение. Осознавая причины, по которым ты выстраиваешь отношения определенным образом, «в детстве я всегда чувствовал себя лишним», попробуй перенаправить свое любопытство в настоящее. Как мне стать более уверенным в этой ситуации? Важно помнить, что расставание затрагивает не только эмоции, но и физиологию, нейронные связи и систему привязанности. Именно поэтому тебе может хотеться снова увидеть бывшего партнера или узнать, чем он занимается. Даже редкий просмотр его соцсетей похож на поступок бывшего курильщика, который вдруг делает затяжку, или человека, долгое время воздерживавшегося от алкоголя, но сорвавшегося. Это только усиливает зависимость и сводит на нет уже имеющийся прогресс. Любовь тоже может вызывать зависимость. Романтические чувства активируют выработку дофамина, нейромедиатора, создающего эйфорию, когда мы думаем о партнере. Любые эмоциональные всплески, положительные или отрицательные, усиливают потребность мозга в их повторении. Будь то личная встреча, просмотр соцсетей или даже воспоминания, нерешенные проблемы снова всплывают на поверхность. И хотя в моменты стресса кажется, что это необходимо, в долгосрочной перспективе такие действия лишь усугубляют страдания. Главное — научиться выдерживать этот дискомфорт, зная, что если дать себе время, желание написать бывшему партнеру пройдет. Вместо этого задай себе вопрос: что я могу сделать прямо сейчас, чтобы позаботиться о себе? Твоя корзинка отношений. Если тебе трудно перестать думать о бывшем партнере или ты размышляешь о воссоединении, попробуй это упражнение. Представь корзинку, достаточно большую, чтобы вместить все воспоминания о своих отношениях. Полная корзинка символизирует чувство близости, защищенности, взаимопонимания и уважения. Но, возможно, в твоей корзинке появились дыры. Это моменты, когда вы отдалялись друг от друга, а уровень удовлетворенности отношениями снижался, потому что нечто важное утекало через эти пробоины. Теперь подумай, пытался ли кто-то из вас залатать дыры? Удалось ли вам наполнить корзинку заново? Может быть, отношения стали крепче и даже наполнились новой глубиной и смыслом? Или же трещины только разрастались, становясь все больше и больше? Этот образ поможет понять, насколько вы оба были готовы и способны работать над отношениями, и можно ли было вообще залатать эти пробоины. Также вспомни, не опрокидывалась ли корзинка целиком, разбрасывая в стороны все, что было между вами? Было ли предательство, измена, флирт в переписке с кем-то на стороне? Давил ли партнер на тебя, требуя интимных фото? Всплывали ли ложь или секреты, связанные с наркотиками, порнографией, финансами или чем-то еще? Все эти вещи являются нарушениями норм отношений, разрушающими доверие и вызывающими чувство вины и стыда. Помимо предательства, важно учитывать, как эти нарушения сказались на твоей самооценке, психическом состоянии, отношении к своему телу и чувстве безопасности. Исследования показывают, что разрушение отношений через подобные поступки, осознанные или нет, может быть способом либо оживить угасающую связь, либо окончательно ее разорвать. Даже переписка с кем-то другим в романтическом контексте может расцениваться как измена. Независимо от того, была ли цель оживить отношения или завершить их, стоит прислушаться к тому, что эти события говорят тебе о твоей связи. Анализируя нарушение норм отношений, ты можешь понять, какие пробоины в корзинке можно было заделать, а какие уже не ремонтопригодны. Уход из разрушительных отношений — это важный шаг к восстановлению себя, осознанию своих потребностей, ожиданий и того, что ты готов вложить в будущее партнерство. Ведь именно в здоровых, крепких и насыщенных отношениях ты сможешь по-настоящему раскрыться и жить жизнью, наполненной любовью и радостью. Перепиши послание о принятии себя. Задумывался ли ты, почему продолжаешь следовать одним и тем же моделям поведения в отношениях с другими, даже если они не служат твоим интересам? Пытался ли ты стать кем-то, кем не являешься, только чтобы привлечь внимание того, кто тебе нравится? Или, может быть, тебя снова и снова притягивают люди, которые эмоционально недоступны? Вместо мысли «я должен убедить ее полюбить меня» попробуй более устойчивую идею. Думаю, у нас с ней может быть что-то общее. Такое переосмысление поможет продумать следующие шаги. Я приглашу ее в кино на этих выходных. Даже если она откажет, я буду рад, что попытался. Для меня осознание собственной ценности и уникальности стало тем, что помогло понять. Дыры в нашей корзинке отношений невозможно залатать. Я решила уделять меньше внимания ситуациям, которые вызывали у меня стресс, и вместо этого сосредоточиться на мелочах, которые наполняли меня жизнью. Именно тогда я решила переписать свое послание о принятии себя, обозначив, как я буду разговаривать с собой в трудные моменты и что буду готова принять от других, а что нет. Так как же уверенно двигаться вперед? Мы работали над тем, чтобы ты развил в себе самооценку, которая была бы принимающей. Где я застреваю? Мудрой, что служит моим интересам, и утешающей, что поможет мне почувствовать себя лучше. Теперь давай сформулируем твое собственное уникальное определение удовлетворенности отношениями для следующего этапа твоей жизни. Поиск способов эффективно справляться с сильными эмоциями, которые неизбежны, и определение того, как ты хочешь выстраивать свои отношения — это важные шаги, которые находятся полностью в твоей власти. Твои ценности и границы помогут двигаться вперед уверенно и конструктивно. Понимание того, как ты хочешь, чтобы твои отношения, как романтические, так и другие, выглядели и ощущались, поможет обратить внимание на то, что ты ценишь в людях. Есть ли в твоем окружении те, кто заряжает тебя энергией, а не истощает? Есть ли люди, с которыми ты с радостью проводишь время? Обрати внимание на все возможности проводить больше времени с теми, кто приносит радость. Это поддержит на пути к исцелению. Чувство безопасности и эмоциональной защищенности возникает, когда ты ощущаешь поддержку, понимание и принадлежность. Хотя снижение уровня стресса кажется привлекательным, постарайся не недооценивать положительное влияние значимых отношений с родителями, учителями или наставником. Они тоже могут быть прекрасными источниками поддержки. В конце концов, эти люди хотят, чтобы ты продолжал расти и учиться. Возможно, задуматься о том, что тебе нужно для ощущения безопасности в отношениях, пока ты исцеляешься и двигаешься вперед. Возможно, в прошлых отношениях были аспекты, которые, как ты понимал, не служили твоим интересам. Подумай о том, как твой стиль общения и разрешения конфликтов мог препятствовать твоему счастью в отношениях. Вот что стоит учесть. Как бы ты описал свой стиль конфликтного поведения? Споришь ли ты с родителями так же, как с романтическим партнером? Знаешь ли ты разницу между хорошим и плохим спором? Если бы ты мог улучшить то, как конфликтуешь, что бы ты изменил? Извиняешься ли ты и затем работаешь ли над изменениями, чтобы помочь себе и партнеру почувствовать себя лучше? Извиняешься ли ты перед партнером, чтобы прекратить спор? Пытаешься ли ты наладить отношения после ссоры или предпочитаешь забыть и двигаться дальше? Давай копнем еще глубже. Не все красные флаги означают, что отношения обречены. Но их распознавание поможет понять, на что обращать внимание, как на неприемлемое, или что стоит обсудить до того, как это укоренится в ваших отношениях. Зеленые флаги — это характеристики отношений, которые ты либо уже испытал, либо хочешь иметь, чтобы чувствовать себя в безопасности и уверенно. Этот список, конечно, не исчерпывающий. Зеленые и красные флаги очень индивидуальны. Например, для тебя непунктуальность партнера может быть красным флагом, а твоему лучшему другу такое поведение может быть совершенно безразлично. В следующей таблице представлен список распространенных зеленых и красных флагов в отношениях. Перепиши эту таблицу в дневник и отметь, что для тебя категорически неприемлемо. Ни за что. А что желательно? Да. Ты также можешь записать эти черты в дневнике. В любом случае полезно будет отметить, какие черты напоминают о твоем бывшем партнере, как негативно, так и позитивно, чтобы лучше понять, чего стоит избегать и чего ты хочешь в следующих романтических отношениях. Зеленые флаги. Да, мой партнер принимает меня таким, какой я есть. Принимает мои слабые и сильные стороны. Поддерживает мой рост и обучение. Слушает, чтобы лучше понять меня и то, что мне нужно или не нравится. Открыт для обратной связи. Умеет извиняться и признавать свое поведение. Старается меняться, проявляет постоянную заботу, дает мне пространство и время побыть одному, когда это мне нужно или я об этом прошу. Красные флаги. Ни за что. Мой партнер проявляет абьюзивное и контролирующее поведение, вторгается в мою частную жизнь, избегает работы над проблемами в отношениях, постоянно перебивает меня, все время ревнует, обманывает и лжет, воспринимает меня как должное, легко осуждает других, обвиняет меня в своем поведении, игнорирует мои границы, то, что мне нужно для ощущения безопасности и защищенности, не проявляет интереса к каким-либо изменениям. Первые свидания. Идея снова начать встречаться и открыться другому человеку, рискуя быть раненым, может пугать. Это правда, не так ли? Для этого нужны время, терпение и понимание своих ожиданий от отношений. Ты ищешь серьезных обязательств или человека, с которым можно иногда проводить время? Что ты приобрел после расставания? От чего не готов отказаться сейчас? Возможно, ты наслаждался временем, проведенным с друзьями, или твои оценки значительно улучшились после того, как ты избавился от драмы и хаоса, которые часто сопровождали отношения с бывшим партнером. Ты можешь задаться вопросом: «Как я пойму, что готов снова начать встречаться?» Кроме того, учитывая новые знания о том, что отвержение, чувство вины и разочарование — это часть романтических отношений, насколько устойчивым ты себя чувствуешь в последнее время? Помни, что эмоциональные американские горки влюбленности, свиданий и расставаний — это реальность. Однако ты уже многому научился регулировать сильные эмоции, обдумывать свой выбор и находить баланс. Ты уже прошел через это. Теперь у тебя есть эмоциональная суперсила, кнопка паузы, которая помогает вовремя остановиться и понять, когда стоит сойти с этих горок и встать на более твердую почву. Думай о следующем этапе общения или личной встречи с новым человеком как о практике. В конце концов, ты либо начинаешь разговор, либо поддерживаешь его. Сохранение реалистичных ожиданий может укрепить уверенность в этих ситуациях. Я ожидаю, что чему-то научусь, и это то, что я ищу сейчас. Если ты столкнешься с разочарованием, болью или отвержением, напомни себе, что это были пробные попытки. Нормально, если не всегда все складывается идеально при знакомстве с новыми людьми. Именно так я пойму, что ищу в следующих романтических отношениях. Понимание своих границ, того, где заканчиваешься ты и начинается другой человек, поможет быть более верным своим потребностям в отношениях с другими. Вместо того, чтобы угождать людям или ставить чужие истины выше своих, ты будешь принимать решения, основываясь на честности и том, что имеет для тебя наибольший смысл. Установление границ — это навык, который можно развивать. Это момент, когда ты решаешь, делать что-то или нет. Когда ты устанавливаешь границу, то сознательно выбираешь испытать дискомфорт сейчас, вместо того, чтобы сомневаться или сожалеть позже. В следующий раз, когда кто-то попросит тебя сделать то, что тебе не хочется, попробуй ответить: «Это мне не подходит». Верь, что в искренности есть сила и смелость. Будь уязвимым, готовым рискнуть, чтобы показать свои эмоции или дать обратную связь, несмотря на страх или неуверенность в том, как это будет воспринято. Прислушивайся к своему внутреннему голосу правды и сострадания. Будь собой. Откажись от мысли: «Я обязан пойти сегодня, иначе друзья больше никогда не пригласят меня на ужин». И двигайся к: «Сегодня я не в настроении, поэтому попрошу перенести встречу на другой день». Есть три стиля границ, которые стоит учитывать: отстраненный, запутанный и здоровый. Каждый из них может проявляться и в романтических отношениях, и в отношениях с друзьями, и семьей. Как и в случае с любыми открытиями о себе, цель — лучше понять, как мы взаимодействуем с другими и что, по нашему мнению, можно улучшить, чтобы развивать взаимность и значимые связи. Хотя этот список не исчерпывающий, следующая таблица предлагает полезные сведения об этих трех типах границ. В своем дневнике запиши утверждения, которые описывают тебя и людей, которые тебя привлекают в романтическом плане или нет. Подумай или запиши, как ты можешь двигаться к более здоровым границам в отношениях с другими. Помни эти подсказки. Что служит моим интересам? Что я могу выбрать? Отстраненные границы означают, что ты можешь избегать сближения, испытывать трудности с просьбой о помощи, избегать выражения мыслей и чувств, закрываться, если ситуация становится слишком серьезной, уходить без объяснений, исчезать. Запутанные границы означают, что ты можешь путать, где заканчиваешься ты и начинается другой человек. Постоянно уступать, делиться слишком большим количеством мыслей и чувств, нуждаться в одобрении других, чрезмерно вовлекаться в жизнь других. Здоровые границы означают, что ты можешь свободно общаться, говорить «нет» и принимать отказы от других, выражать свои ценности и мнения, ставить свои потребности выше желаний других, знать, когда пора уйти. Прорывы в отношениях. Исследования показывают, что когда мы проявляем к себе доброту и сострадание, наша самооценка повышается. Самосострадание — это отношение к себе таким образом, как мы бы относились к другу или близкому человеку. Размышления о том, что делает нас счастливыми и уравновешенными, помогают двигаться вперед с надеждой и любовью к себе. Возможно, после расставания ты вступил в новый клуб в школе, снова начал заниматься спортом или улучшил свои оценки. Задай себе вопросы. Что мне нравится из того нового, что я узнал о себе? Какими другими аспектами своей жизни я доволен или довольна? Когда в последний раз я чувствовал, что у меня был хороший день? Что именно сделало тот день лучше? Возможно, ты еще не начал ничего нового или не внес заметных изменений. Это нормально. Сегодня может стать тем самым днем. Чтобы помочь с этим, диалектическая поведенческая терапия, ДПТ, рекомендует использовать навык противоположного действия. Чтобы усилить положительные эмоции, диалектическая поведенческая терапия предлагает действовать вопреки тем моделям поведения, которые удерживают тебя в нежелательных эмоциях. Например, если ты заметил, что в последнее время откладываешь дела, выбери одно из них и сделай его сегодня. Возможно, это звонок другу, запись на занятие по велоспорту или ношение той новой куртки, которую ты купил больше месяца назад. Или это может быть что-то простое, например, встать в постели сразу после первого звонка будильника, вместо того, чтобы нажимать кнопку «Отложить». Продвигаясь к своему исцелению, применяй навык противоположного действия к тому, как выстраиваешь свои отношения. Идея заключается в том, что изменения происходят, когда ты учишься быть гибким в своем мышлении и находить компромиссные варианты в своем поведении. Например, во время конфликта, вместо того, чтобы продолжать спор, остановись и найди что-то, с чем ты можешь согласиться с другим человеком. Прими, что любая идея может содержать противоположные истины, каждая из которых имеет равную ценность. Рассмотрим еще один навык диалектической поведенческой терапии под названием «и» или «и». Он позволяет принять, что две, казалось бы, противоположные истины могут существовать одновременно. Исследования показывают, что признание обеих точек зрения помогает лучше понять себя и свои отношения, способствует внутренней устойчивости и эмоциональному восстановлению. Использование этого навыка по мере твоего исцеления может подтвердить твои переживания и укрепить уверенность. По сути, это еще один способ тренировать мозг быть более гибким в различных ситуациях, принимая свои реальности вместо борьбы с ними. Чтобы практиковать это гибкое мышление, повторяй вслух следующие утверждения, которые помогут оценить стабилизирующуюся природу валидных и противоположных высказываний. Я одновременно и ослаблен, и укреплен своим расставанием. Я чувствую и любовь, и ненависть к бывшему партнеру. Я и нервничаю, и радуюсь тому, что снова одинок. Я чувствую и страх, и надежду, начиная все заново. Я чувствую и поддержку, и непонимание со стороны других. Я и сбит с толку, и готов к следующим шагам. Мне и неинтересно, и любопытно знакомиться в цифровую эпоху. Твое возвращение к себе. Я оставлю тебя здесь с последним треугольником перемен, который символизирует твой путь к самопознанию. Пройдемся по нему вместе. Отлично. Для меня будет честью сделать это, как и было честью сопровождать тебя на протяжении всего нашего путешествия. Переосмыслить. Спроси себя, что твои эмоции говорят тебе прямо сейчас. Перезагрузить. Пусть любовь к себе станет твоим проводником к устойчивости. Перестроить. Вернись с уверенностью к состоянию здоровья, ясности ума и силы. Проводя пальцем по этому треугольнику, почувствуй поток энергии, направленный вниз, вдыхая и выдыхая с уверенностью, наслаждаясь спокойствием и устойчивостью. Подведем итоги. Молодец! Вот ты здесь, дослушал до последней главы. Создаешь новый план и двигаешься вперед в балансе и спокойствии. Я надеюсь, что ты уже начал жить уверенно и любить себя с состраданием. Пусть твое самосознание, сострадание к себе и другим станут твоей суперсилой. Ты можешь продолжать узнавать себя, улучшать самооценку и устанавливать значимые связи с другими. Не забывай использовать треугольники перемен, о которых узнал в этой книге. Эти треугольники — копинг-стратегии, которые ты можешь применять в любой момент, когда чувствуешь интенсивные эмоции и хочешь направить свою энергию в сторону более спокойного и устойчивого состояния. Ты можешь создать собственный треугольник перемен или даже рисовать пальцем треугольник на любой поверхности, чтобы практиковать осознанное дыхание и получать пользу от этого заземляющего упражнения. Помни также, что проблемы в отношениях и интенсивные эмоции будут возникать. То, как ты думаешь о себе и своей ситуации, повлияет на то, насколько сильно и как долго ты будешь испытывать эти эмоции. Пауза и обдумывание следующих шагов помогут меньше застревать в неполезных моделях поведения и больше времени уделять тому, что служит твоим интересам и делает тебя счастливее. Надеюсь, что уроки, которые ты усвоил, продолжат взращивать твою любовь к себе и делать все твои отношения с семьей, друзьями и романтическими партнерами более здоровыми и счастливыми. Продолжай заботиться о себе. Если вам понравилась эта аудиокнига, советуем приобрести издание «Отпустить бывшего. Навыки когнитивно-поведенческой терапии для исцеления после расставания и преодоления любовной зависимости».